Клим находил в нем еще одно странное сходство с Диомидовым. Казалось, что Тагильский тоже, но без страха, уверенно ждет, что сейчас явятся какие-то люди, может быть, идиоты, и почтительно попросят его: «Пожалуйте управлять нами». Рыженького звали Антон Васильевич Берендеев. Он был тем интересен, что верил в неизбежность революции, но боялся ее и немало не скрывал свой страх, тревожно внушая Прейсу и Стратонову: «Совершенно необходимо, чтобы революция совпала с религиозной реформой, понимаете? Но реформация, конечно, не в сторону рационализма наших южных сект. Избави Боже!» Выкатывая белые глаза, Стратонов успокаивал его: «От уклона в эту сторону мы гарантированы. Наш мужик — мистик. А все эти штундисты, баптисты, а?» Тагильский, громко высморкав широкий розовый нос, поучительно заметил: «Говорить надо точнее. Не о реформации, которая ни вам, ни мне не нужна, а о реформе церковного управления, о расширении прав духовенства, о его экономическом благоустройстве». Берендеев крикливо вставил: «О реформе воспитания сельского духовенства, о необходимости перевоспитать его». «С деревней у нас будет тяжелая возня», — сказал Самгин, вздохнув. «Очень!» — тревожно крикнул Берендеев и, взмахнув руками, повторил тише, таинственно: «Очень!» Стратонов встал, плотно, насколько мог, сдвинул кривые ноги, закинул руки за спину, выгнул грудь, и все это сделало его фигуру еще более внушительной. «Мы — люди», — начал он, отталкивая Берендеева взглядом, — «мы, с моей точки зрения, люди, на которых историей возложена обязанность организовать революцию, внести в ее стихию всю мощь нашего сознания, ограничить нашей волей неизбежный анархизм масс». Тагильский, приподняв аккуратно причесанную светловолосую голову, поморщился в сторону Стратонова и звонко прервал его речь. «Вы все еще продолжаете чувствовать себя на первом курсе. Горячитесь и забегаете вперед. Думать нужно не о революции, а о ряде реформ, которые сделали бы людей более работоспособными и культурными». Прейс молчал, бесшумно барабаня пальцами по столу. Он был вообще малоречив дома, высказывался неопределенно и не напоминал того умелого и уверенного оратора, каким Самгин привык видеть его у дяди Хрисанфа и в университете, спорящим с Маракуевым. Бояркова Клим встретил еще раз. Молча просидев часа полтора, напившись чаю, Поярков медленно вытащил костлявое и угловатое тело свое из глубокого кресла и, пожимая руку Прейса, сказал угрюмо: «Ну, кажется, здесь окончательно выработали схему, обязательную для событий завтрашнего дня». И, не простясь с другими, Поярков ушел, а Клим, глядя в его сутуловатую спину, подумал, что Прейс прав. Этот чужой и стесняет. Как везде, Клим вел себя в этой компании солидно, сдержанно, человеком, который доброжелательно, наблюдая, строго взвешивает все, что видит, слышит, и, не смущаясь, не отвлекаясь противоречиями мнений, углубленно занят оценкой фактов. Тагильский так и сказал о нем Берендееву: «Ты бы, Антон, брал в пример себе Самгина. Он не забывает, что теории строятся на фактах и проверяются фактами». Были часы, когда Климу казалось, что он нашел свое место, свою тропу. Он жил среди людей, как между зеркал. Каждый человек отражал в себе его, Самгина, и в то же время хорошо показывал ему свои недостатки. Недостатки ближних очень укрепляли взгляд Клима на себя, как на человека умного, проницательного и своеобразного, Человека более интересного и значительного, чем сам он, Клим еще не встречал. Но наедине с самим собою Клим все-таки видел себя обреченным на участие в чем-то, чего он не хотел делать, что противоречило основным его чувствованиям. Тогда он вспоминал вид с крыши на Ходынское поле, на толстый, плотно спрессованный слой человеческой икры. Перед глазами его вставал подарок Нехаевой, репродукция с картины «Рожь Гросса. Погоня за счастьем». Густая толпа людей всех сословий, сбивая друг друга с ног, бежит с горы на край пропасти. Унизительно и страшно катиться темненькой, безличной икринкой по общей для всех дороге к неустранимой гибели. Он еще не бежит с толпою, он в стороне от нее. Но вот ему уже кажется, что люди всасывают его в свою гущу и влекут за собой. Затем вспоминалось, как падала стена казармы, сбрасывая с себя людей, а он, воображая, что бежит прочь от нее, как-то непонятно приблизился почти вплоть к ней. В такие часы Самгин ощущал, что его наполняет и раздувает ветер унылой злости на всех людей и даже немного на себя самого. Как-то вечером, идя к прейсу, Клим услыхал за собою быстрые твердые шаги. Показалось, что кто-то преследует его. Он обернулся и встал лицом к лицу с Кутузовым. «Примечательная походка у вас!» Широко улыбаясь, в бороду снова отросшую, заговорил Кутузов негромко, но весело. «Как будто вы идете к женщине, которую уже разлюбили, а? Ну, как живете?» И слова его, и грубоватая благосклонность не понравились Климу. Оглянувшись, он сказал: «Я слышал, что вас выпустили на поруки». «Именно». «Разумеется, без права путешествовать. Но я боюсь растолстеть и путешествую». Обмениваясь незначительными фразами, быстро дошли до подъезда прейса. Кутузов ткнул пальцем в кнопку звонка, а другую руку протянул Климу. «Я тоже сюда», — сказал Самгин. «Вот как? Да, тем лучше». Кутузов толкнул Клима плечом в дверь, открытую горничной, и, взглянув в ту сторону, откуда пришел, похлопал горничную по плечу. «Цветешь, Казя? Аказия! О, Казя, я тебя люблю! И я вас!» — ответила горничная весело и пытаясь взять пальто из рук Кутузова, но он сам повесил его на вешалку. «Демократический жест», — отметил Самгин. Прейс встретил их с радостью и смущением. «Ты свободен, как видишь». Войдя наверх в аскетическую комнату, Кутузов бросил тяжелое тело свое на койку и ухнул. «Ух, скажи-ка, чтоб дали чаю». «Я не знал, что вы знакомы», — как бы извиняясь перед Климом, сказал Прейс, присел на койку и тотчас же начал выспрашивать Кутузова, откуда он явился, что видел. Самгин чувствовал себя несколько неловко. Прейс, видимо, считал его посвященным в дела Кутузова, а Кутузов также думал о Прейсе. Он хотел спросить, не мешает ли товарищам, но любопытство запретило ему сделать это. Свесив с койки ноги в сапогах, давно нечищенных, ошарканных галошами, опираясь спиной о стену, Кутузов держал в одной руке блюдце, в другой — стакан чаю, и говорил, знакомое Климу: «Марксята плодятся понемногу, но связями с рабочими не хвастаются и все больше насчет теории рассуждают. К практике не очень прилежны. Некоторые молодые пистолеты жаловались. Романтика, дескать, отсутствует в марксизме. А вот у народников — герои, бомбы и всякий балаган». «А в Казани, в Харькове?» — спрашивал Прейс, щелкая пальцами. Самгину показалось, что хотя Прейс говорит дружески, а все-таки вопросы его напоминали отношение Лютого к барышне на дачах Воравки. Отношение к подчиненному. Вынув из кармана пиджака папиросную коробку, Кутузов заглянул одним глазом в ее пустоту, швырнул коробку на стол. «Вы, Самгин, не курите. Жаль. Некоторые вредные привычки весьма полезны для ближних».